сочинил Далин. Хельге Топси Йенсен называет другую дату этого спектакля — 25 января того же года. Дело в том, что он принял участие в «Армиде», большом и пышном балете, который сочинил Далин. Двое исполнителей впоследствии прославились. Партию одного из амуров танцевала 9-летняя балерина фрёкен Йоханна Петчер, как значилось в афише. И значилось неверно, потому что фамилия ее была Петгес. Это была столь знаменитая в будущем Йоханна Луиза Хейберг. Хейберг Йоханна Луиза, 1812-1890, датская драматическая актриса. С успехом выступала в ролях как классического, так и современного репертуара, особенно в водевилях своего мужа Хейберга. Андерсон, как и многие датские писатели середины прошлого века, создавал некоторые свои драматические произведения в расчете на ее исполнение. В 1867-1874 годах много работала как режиссер, взяла в репертуар Королевского театра пьесы Ибсена и Бьёрнсона. Является также автором нескольких водевилей и мемуаров «Жизнь, пережитая в воспоминаниях». Тома 1, 4, 1891-1892. Второй исполнитель был тролль господин Андерсон. Можно представить себе его восторг, когда он впервые увидел свое имя напечатанным. Он взял афишу в постель и перед сном без конца перечитывал ее. Но он хотел быть не статистом и не танцовщиком. Он хотел быть актером или, в крайнем случае, оперным певцом. Голос вернулся к нему. И на его счастье учитель пения Кроссинг, который терпеть не мог Сибони, услышав, что тот отверг Андерсона, заинтересовался юным танцовщиком и убедил дирекцию взять его на испытание в оперную школу. Тем временем он должен был петь в хоре. Кроссинг Петер Каспар, 1793-1838, органист, композитор, преподаватель пения в Королевском театре и во многих учебных заведениях Копенгагена. Писал кантаты, симфонии, камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения. Так он сразу стал и танцором, и певцом. Мало того, вероятно, все в ту же самую зиму мягкосердечный и доброжелательный Фредерик Хёк Гульдберг рекомендовал его режиссеру Линдгрену, который прослушал его и сказал, что из него может выйти комический актер. Линдгрен Фердинанд, 1770-1842, датский актер, исполнитель характерных и комедийных ролей. Особую известность принесли ему выступления в комедии Хольберга. Как режиссер начал работать с 1817 года. Однако Андерсону больше всего хотелось сыграть серьезные роли, например, Кореджо в одноименной трагедии Элленшлегера. Элленшлегер, Адам, 1779-1850, поэт и драматург, провозвестник романтизма в датской литературе, создатель жанра романтической трагедии, основанного на историческом и фольклорном материале, оказал огромное влияние на развитие романтического направления не только в датской, но и других скандинавских литературах. В 1829 году, во время чествования Элленшлегера в Лундском университете, шведский поэт Эсайас Тегнер торжественно провозгласил его королем поэтов Севера. Высоко ценил творчество Элленшлегера Белинской. Кореджо – трагедия Элленшлегера, в которой писатель по-своему истолковывает историю жизни знаменитого итальянского художника эпохи Возрождения, утверждая мысль о жертвенном служении искусству как истинном и неодолимом предназначении гения. «Боже мой, дитя мое!» — воскликнул Линдгрен. «Ваша внешность против вас! Над таким длинным, тощим героем люди будут только смеяться! Но попробуйте выучить роль!» Андерсон выучил ее за 8 дней и, прочитав один из монологов Кореджо, был так взволнован, что сам разразился рыданиями. Линдгрен пожал ему руку и сказал: «У вас есть сердце, у вас есть и голова. Вам не стоит попусту тратить время. Вам нужно учиться. В актеры вы не годитесь, но есть и другие интересные большие дела вне театра.